Теперь он понял, что ему нужно создать для нее свою собственную тюрьму, а не полагаться на чужую. Мел, как никто другой, понимала силу сэра Питера. Она знала, что он не сдастся, как только правда станет известна. И она была права. Только посмотрите, к чему мы пришли. Я опубликовала эти видеозаписи более месяца назад, и это ни на шаг не приблизило Мел к свободе. Сквозь слезы. Отчет персонала клиники Сивью. Дата — 29 июля 2022 года. Инициалы сотрудника — ЛВ. Пациент обнаружен с мобильным телефоном в ванной комнате. Телефон изъят. Пациент возбужден. Рекомендуется увеличить дозу седативного препарата. Дневник. Страница 44. 29 июля. Телефона больше нет. Августус дежурил снаружи моей спальни, поэтому я думала, что можно воспользоваться телефоном. Но затем, когда я записывала видео, вломилась Гертруда. Я пыталась отбиться от нее и послать видео, но она вырвала у меня телефон из рук. Я не знаю, отправилось ли оно. Я снова одна. Я не понимала, насколько сильно наличие телефона и возможность связи с Нелл и Финном, даже съемка видео, позволяли мне чувствовать связь с ними. Теперь телефона нет, и у меня больше ничего не осталось. Никого. Я снова хочу крушить и орать. Я не могу перестать плакать. Вот и все. Я сказала Нелл, что буду выходить с ней на связь раз в 3 дня. Если я не выйду на связь, она опубликует видео на моем YouTube-канале. Я провела здесь почти 6 месяцев. 3 раза встречалась с отцом. Я не знаю, где он. В соседней комнате или за 100 миль отсюда. Я буду орать его имя до тех пор, пока меня не накачают чем-то. Я не хочу больше ничего чувствовать. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. 2 августа текущего года, через 169 дней после исчезновения Мелани, Нелл Стивенс разместила на своем YouTube-канале первое видео с Мелани. Уже через несколько часов это превратилось в национальную новость, а компания «Спасите Мелани» взорвалась в социальных сетях. Нелл. У нас с Мел была договоренность, что раз в 3 дня она будет выходить на связь. Один из сотрудников давал ей больше свободы, и она пользовалась телефоном только тогда, когда он дежурил, поэтому она не писала каждый день. Ожидание почти довело меня до ручки. Я хотела постоянно быть на связи, но Мел должна была сама мне писать. Такова была задумка. Но ко 2 августа я знала, что должна опубликовать видео. Ну, то есть вы видели последнее. Очевидно, что они обнаружили ее телефон. Мы с Финном решили, что лучше всего будет, если я запишу вступление, а затем опубликую первое видео Мел. Видеозапись. Источник — YouTube-канал Мелани Лэнг, дата публикации — 2 августа 2022 года. Меня зовут Нелл Стивенс. Я близкий друг и личная ассистентка Мелани. На протяжении последних 6 месяцев я все больше и больше волновалась по поводу местонахождения Мелани. После публикации своего видео на канале 14 февраля Мелани исчезла. Такое поведение ей не свойственно, и я знала, что она ни за что на свете не оставит своих сыновей. 15 июня, после 4 месяцев без какой-либо связи с Мелани, я обнаружила, что ее против воли удерживает отец, сэр Питер Лэнг. Благодаря тайной связи Мелани удалось записать видео, на которых она подробно рассказывает о своем заточении. Я буду выкладывать по 1-2 видеозаписи Мелани каждый день. Мелани хотела найти способ освободиться без участия прессы. Эти видеозаписи были ее защитой на случай, если все остальное не поможет. Она попросила меня хранить их и опубликовать на ее YouTube-канале только в том случае, если контакт между нами прекратится. И он прекратился. Я глубоко обеспокоена ее безопасностью. Финн. Нелл сказала мне, что делает вводный ролик. Я подумал, это хорошая идея. Она спросила, не хочу ли я сесть рядом с ней и сказать что-нибудь. И я согласился, но не хотел, чтобы рассказ был обо мне, нашем браке и детях. Я не хотел смягчать то, что должно быть сказано, и знал, что Нелл это сделает. У меня была идея выпустить видео в течение нескольких дней. Я думал, это поможет дольше поддерживать освещение в СМИ заточения Мелани. Нелл. Газеты с ума посходили. Мой телефон звонил без остановки. С телевидения тоже звонили. Я правда подумала, сквозь слезы. Я подумала, что дело сдвинулось с мертвой точки, что Мелани освободят. Я слышала, что сэр Питер выступил с заявлением, позвонила Фину, и мы оба решили, что у нас получилось. Я думала, невозможно притворяться, будто Мелани где-то в больнице оправляется от нервного срыва, когда на поверхность всплыли видео. Но он именно так и поступил. Отчет персонала клиники Сивью. Дата 5 августа 2022 года. Инициалы сотрудника СС. Пациент хорошо реагирует на седативные препараты. Доза седативного препарата снижена. Дневник. Страницы с 45 по 50. Дата неизвестна. Дни идут. В голове слишком много тумана, чтобы писать что-нибудь сюда или в блокнот для доктора Сэм. А смысл? Я умру в этом доме. Август. Сегодня я чувствую себя получше. Только болит голова. На самой макушке словно мне мозг на череп давит. Я пытаюсь пить больше воды, так чтобы никто не заметил. До смерти устала от таблеток. Август. Я думала, что после того, как у меня забрали телефон, ко мне приедет отец, но он не приехал.